Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святой мученицы Перпетуи. Святая Перпетуя, гражданка карфагенская, дочь знатных родителей, супруга знатного человека, рано овдовела и дала обет жить только для Бога и воспитания единственного дитяти своего. Она еще не была крещена, но приготовлялась к крещению, как 7 марта 202 года по указу императора Септимия Севера в Карфагене ее схватили вместе с некоторыми другими, подобно ей оглашаемыми, то есть готовившимися к крещению и изучившими истины веры христианской. В то время у Перпетуи были в живых родители преклонных лет и 2 брата из числа оглашаемых. Она должна была с ними расстаться и оставить на чужих руках грудное дитя, которое кормила собственным молоком. Она сама описала жизнь свою в тюрьме и дальнейшие происшествия, а запись о мученической кончине сделана очевидцем и для очевидцев. Мы были еще вместе с нашими тиранами, когда мой отец пришел употребить новые усилия для того, чтобы тронуть меня и убедить на перемену решимости. «Батюшка», — сказала я, — «видишь ли ты этот сосуд глиняный?» «Вижу», — сказал он. «Можно ли, — продолжала я, — дать ему другое название, кроме того, какое он уже имеет?» «Нет», — ответил он. «Точно так же», — сказала я ему, — «и я не могу быть иною, нежели какое существую теперь, то есть теперь я христианка». При этом ответе моем отец бросился на меня с целью выколоть мне глаза, но ограничился только грубым обращением со мной. Он растерялся, видя, что при всех хитростях, им употребляемых на совращение меня, он не в силах уговорить меня. Я возблагодарила Бога за то, что несколько дней не видалась с отцом, так как его отсутствие дозволило мне несколько успокоиться. Через несколько времени мы были крещены. Дух Святый при моем выходе из воды внушил мне более не желать ничего, как только терпение среди мучений. Спустя несколько времени нас заключили в темницу. Суровость, сырость и теплота места с первого раза поразили меня, потому что я не имела понятия о местах такого рода. Ох, как тяжек для меня тот день! Какой страшный жар! Там было душно и тесно. Кроме того, нам приходилось каждую секунду видеть и испытывать грубости от солдат, нас карауливших. Наконец, меня мучило особенно то, что моего малютки при мне не было. Но спасибо Терцу и Помпну, 2 добрым диаконам, они хоть за деньги, а все-таки достигли того, что нам дали помещение попросторнее, где мы начали дышать свободнее. Каждый хлопотал о себе. Что касается меня, то я только и заботилась кормить грудью свое дитя, которое мне уже принесли и которое было слишком слабо для того, чтобы долгое время быть без материнской груди. Все мои попечения остановились на нем. Я больше всего просила родителей только о том, чтобы они не оставляли мое дитя. Истинно, я сильно была тронута, увидевши, какую любовь они имели ко мне. Долго я тосковала, но после усиленных просьб, оставивши при себе младенца, я скоро успокоилась. Я благодушествовала. Тюрьма сделалась для меня приятным жилищем. Мне хотелось умереть именно здесь, а не в другом месте. Однажды мой брат сказал мне: «Сестрица, я уверен, что ты имеешь много силы перед Богом. Воспроси же его, умоляю тебя, о том, чтобы он дал знать в сновидении или иначе как-нибудь, придется ли тебе пожертвовать жизнью, или ты будешь возвращена, отослана назад». Зная, что я иногда имела утешение сподобляться от Бога откровений и получала каждый день 1000 знаков Его благости ко мне, я обратилась с молитвою к Господу, который сподобил меня сновидение. Вот оно. Я видела золотую лестницу, чрезвычайно высокую, которая доходила от земли до неба, но столь узкую, что едва можно было восходить по ней только поодиночке. Бока этой лестницы были увешаны и утыканы острыми мечами, охотничьими ножами, дротиками, косами, кинжалами и длинными пиками, так что если кто пойдет по ней без осторожности, не глядя постоянно вверх, тот не может остаться целым среди таких орудий и невольно придется оставить среди них значительную часть своего тела. При нижнем конце лестницы был страшный дракон, который, казалось, постоянно готов был броситься на тех, которые покушались взойти. Сатир, брат мой, постоянно домогался этого, и он взошел первым. Дошедший благополучно до самой последней ступени лестницы, он обратился ко мне со словами: «Перпетуя, я жду тебя, но опасайся, чтобы дракон не поглотил тебя». Я ему ответила: «Я не боюсь его». И тотчас решилась идти по лестнице во имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда дракон, как бы испугавшись, тихо отворотил свою голову, и когда я подняла ногу на лестницу, тогда он послужил для меня первую ступенькую. Взошедши на лестницу, я очутилась в огромном саду, посреди которого я увидела благообразного человека в пастушеской одежде. Волосы у него белы, как снег. Тут при нем было стадо овец, которых он доил, и вокруг его было бесчисленное множество лиц, одетых в белое платье. Он увидел меня и, назвавши по имени, сказал мне: «Дочь моя, ты благополучно прошла». И дал мне молока, которое он только что выдоил. Оно было так густо, как свернувшееся молоко. Я приняла его, сложивши руки, и съела. Бывшие тут сказали: «Аминь». Я проснулась при этом слове и действительно почувствовала во рту что-то очень сладкое. При первом свидании с братом я ему рассказала свое сновидение, и мы из него заключили, что нам скоро придется умереть среди мучений. С этого времени мы всецело стали отрешаться от земных предметов и все свои мысли сосредоточили в вечности. Через несколько дней, когда разнеслась молва, что нас поведут к допросу, приходит мой отец. Печаль отпечатывалась на его лице. Смертельная скорбь снедала его. Он подходит ко мне и говорит: «Дочь моя, сжалься над сединами своего отца, если я только стою того, чтобы называться твоим отцом. Если есть еще память в тебе о тех нежных и особенных заботах, которые я переносил при воспитании тебя, если ты еще признаешь, что моя крайняя любовь к тебе заставила меня предпочесть тебя обоим твоим братьям, то не будь виновницей того, чтобы я сделался предметом позора для целого города. Тронься взорами твоих братьев, посмотри на родную мать, на свекровь, на свое дитя, которое не останется в живых без тебя. Убавь несколько этой хвастливой отважности упорства, подумай немножко и не подвергай всех нас неизбежному стыду. Кто из нас посмеет выйти в люди, если ты кончишь жизнь от руки палача? Пощади свою жизнь для того, чтобы не погубить всех нас». Говоря это, он целовал у меня руки. После того он в слезах, бросившись к ногам моим, назвал меня госпожою. Признаюсь, я проникалась сильной скорбью, когда размышляла, что только отец мой останется один таким, который не извлечет никакой пользы от моей кончины. «Батюшка», — сказала я, — «не тоскуй так. Пусть будет только то, что будет угодно Богу. Мы не властны в себе, но зависим от Его воли». Со скорбью и в непонятном унынии удалился мой отец. Однажды во время обеда вдруг приказывают нам явиться к допросу. Лишь только по городу прошла об этом молва, в одну минуту зала, где допрашивают, наполнилась народом. Нас заставили войти на что-то вроде сцены театральной, где судья имел свой стул. Все, отвечавшие прежде меня, громко исповедовали Иисуса Христа. Когда дошла очередь до меня, и когда я уже приготовилась давать ответ, в ту минуту явился мой отец с моим младенцем на руках слуги. Он отодвинул меня на несколько от судейского места и в самых сильных словах умолял меня. «Ужели ты будешь, — говорил он, — бесчувственно к несчастьям, которые грозят этому невинному созданию, получившему жизнь от тебя?» Тогда председатель по имени Иларий, преемник проконсула Минуция Тиминиана, недавно умершего, присоединился к моему отцу и обратился ко мне с такими словами: «Ужели седые волосы отца, которого ты хочешь сделать несчастным, и невинность этого младенца, имеющего остаться круглым сиротою вследствие твоей смерти, ужели это не в силах тронуть тебя? Только принеси жертву за здоровье императоров». Я ответила: «Ни за что не принесу жертвы». Иларий возразил: «Так ты христианка?» «Да», — так ответила я. Между тем мой отец, все еще не терявший надежды уговорить меня и стоявший тут, получил удар палкой от привратника, которому Иларий приказал вывести его. Удар был чувствителен для меня. Я ахнула, увидавши, что из-за меня так грубо и низко обращаются с моим отцом, и сожалела о несчастной его старости. В то же самое время судья произнес приговор, по которому мы должны быть брошены зверям. Выслушавши решение, мы сошли с трибуны и с радостью пошли по дороге, ведущей в темницу. Как только я вошла в тюрьму, тотчас послала диакона Помпана попросить дитя у моего отца, который никак не хотел мне дать его. И, по милости Божией, дитя более не имело нужды в молоке матери, и я нисколько не была расстроена от моего молока. Таким образом, Я была вполне спокойна в душе, ничто меня не опечаливало. Немного прошло времени после того, и нас перевели в темницу, так как мы были назначены для представлений, которые должны были даваться в Кампе в день рождения Гетты Цезаря. На всех на нас наложены были цепи до того дня, в который нас нужно было выдать зверям. По прошествии нескольких дней начальник темничной стражи, замечая, что Бог покровительствовал нам обильно, сделал столь великую честь нам, что дозволил свободно входить к нам нашим братьям, которые приходили к нам с одной стороны с целью утешить нас, а с другой — самим получить утешение. Но за несколько дней до представлений я увидала, что входит мой отец туда, где мы были, в тяжком и мрачном унынии, которого нельзя изобразить. Он рвал свою бороду, бросался на землю и лежал на ней, обернувшись к ней лицом, издавая крик и всячески проклиная тот день, в который он родился. Он горевал о том, что прожил так много времени. Он называл свою старость несчастную. Одним словом, он говорил так печально и трогательно, что доводил до слез слушавших его и возбуждал в них сочувствие к себе. Я умирала от скорби, смотря на жалкое его положение. Вот я записала все, что происходило со мною до дня представлений. Если кто хочет продолжить рассказ этот, что было после, он может это сделать. Продолжим же историю Перпетуи. Наконец настал день, в который должно было открыться торжество наших великодушных подвижников и ротоборцев. Их вывели из тюрьмы за тем, чтобы представить в амфитеатр. Радость отпечатывалась в их лицах, в их глазах. Она выказывалась в их жестах. Она же выказывалась в их речах. Перпетуя шла позади всех. Спокойствие ее духа было заметно на ее лице и походке. Когда же пришли к воротам амфитеатра, на них хотели надеть одежды жрецов Сатурна, а на женщин — одежду, какую носят жрицы Цицеры. Но эти мужественные воины Бога истинного, всегда твердые и непоколебимые в верности, засвидетельствовали с клятвой и сказали: «Мы пришли сюда добровольно, вследствие данного нам слова не принуждать нас ни к чему такому, что не угодно Богу нашему». На этот раз несправедливость уступила справедливости. Трибун согласился на их предложение явиться в амфитеатр в их обыкновенном платье. Кроме того, демон, предчувствуя, что слабый пол готовился одержать над ним победу, с досады сделал то, что против обыкновения назначили дикую и бешеную корову для борьбы с Перпетуей и другими женщинами. Вслед за тем сняли с них платье и пустили их ногими за решетку. Но весь народ, бывший на этом зрелище, был объят ужасом и сожалением, видя молодую, нежную, знаменитую по происхождению гражданку, верную своему покойному мужу, вдову, сердобольную мать, твердую христианку. Поэтому ее снова увели за перегородку и позволили ей одеться в свое платье. Перпетуя тотчас выступила вперед, корова хватает ее, поднимает и бросает на спину. Молодая страдалица, усмирившая ее и заметив, что платье ее изодрано, проворно закрылась, занятая не столько болью, которую ощущала, сколько опасаясь за свою честь, которая могла тут пострадать. Фелицитата, заметившая, что свирепая корова медленно действовала, а Перпетуя лежала на сцене, подбежала к Перпетуе и, подавши ей руку, помогла ей подняться. И обе они выставили себя готовыми выдержать новое нападение. Но народ, хотя и оставался по-прежнему жестоким, не хотел их в эти минуты вызвать на бой. Они пришли к воротам Сан-Вивария, где Перпетуя была узнана одним оглашенным, имя которого Рустик. Это достойное удивление женщина, как бы пробудившись после глубокого сна, спрашивала, когда ее избавили от этой яростной коровы. Ей рассказали, как было дело. Она ни за что не хотела этому верить, и только узнавши оглашенного и взглянувши на свое платье, изорванное во многих местах, и на несколько ран, на которые ей указали, только тогда она поверила. Затем, подозвавши к себе брата оглашенного, она сказала: «Пребывайте в вере, любите друг друга и не соблазняйтесь моими мучениями». В это время Сатир, удалившись в один из портиков амфитеатра, сказал Пуденту: «Не говорил ли я тебе раньше, что звери мне ничего не сделают, и что все мои желания, кроме одного, исполнятся? Так веруй же и ты от всего сердца в того, в кого я верую. Вот леопард должен лишить меня жизни». И действительно, к концу представлений леопард, бросившись на него, ударом зубов так его ранил, что кровь полилась из него большою струею, так что народ кричал: «Вот крещающийся еще раз». Тогда, обращая свои последние взоры к Пуденту, Сатир сказал: «Прощай, мой друг, помни о моей вере и подражай ей. И не досмущает тебя моя кончина, но, напротив, пусть ободряет и укрепляет она тебя на страдания». Затем, снявши со своего пальца перстень, он окунул его в своей крови и, подавая его Пуденту, сказал: «Прими его в залог нашей дружбы, носи его из-за любви ко мне, и пусть кровь, которую он обогрен, напоминает тебе о том, что я сегодня проливаю ее ради Иисуса Христа». После сего он был перенесен туда, где кончали жизнь те лица, которые не умирали от своих ран. Но когда кровожадный народ потребовал, чтобы другие мученики, только слегка раненые, были снова выведены на сцену и уже на неизбежную смерть, тогда они сами собою, все вместе, поднявшись с мест своих и давши друг другу святое лобзание мира, взошли туда, куда народ требовал. Все они встретили смерть без малейшего волнения, не испустив ни одного звука жалобы, даже ни одного стона. Сатир, сообразно с видением Перпетуи, в котором он показался вперед всех, взошедшим на высоту чудной лестницы, скончался вперед всех. За ним Перпетуя. К несчастью, она попала в руки гладиатора весьма небойкого, которого дрожащая непривычная рука, нанося Перпетуе только легкие раны, заставляла ее долго мучиться, поэтому она была вынуждена сама поднести к своей шее меч этого неопытного ротоборца, указывая ему место, где он должен воткнуть меч. Он так и сделал. Молитвами святой мученицы Перпетуи: «Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь».